Для меня отец — нечто вроде странствующего во времени рыцаря. Но для Хрона-стража он самый настоящий преступник. Он выбросил свой жетон и отправился странствовать 17 лет назад, когда его расхождение с руководством Хрона-стража во взглядах на историю и нравственность закончились открытым конфликтом. К сожалению, в результате этого конфликта он, по сути дела, перестал существовать во всех смыслах этого слова. Хрона-стража прервала его зачатие в 1917 году, вовремя постучав в двери его родителей. Однако папа каким-то непостижимым образом по-прежнему жил, и мы с моими братьями все-таки появлялись на свет. Папа любил повторять: «Все куда запутаннее, чем мы полагаем». Он немного подумал и сделал несколько заметок огрызком карандаша на обратной стороне конверта. «Кстати, как ты поживаешь?» — спросил отец. «По-моему, меня только что случайно застрелил типа снайпер». Он расхохотался, но внезапно осекся, поняв, что я не шучу. «Боже мой, какая у тебя бурная жизнь! Но не бойся. Ты не можешь умереть, пока живешь, а ты только начала жить. Что нового дома?» На моей свадебной вечеринке, откуда ни возьмись, появился офицер Хрона-стражи. Все хотел знать, где ты. «Лавуазье?» «Да, ты его знаешь?» «Думал, что знаю», — вздохнул отец. «Мы были напарниками почти 700 лет». «Он уверял, что ты очень опасен. Не более, чем всякий, кто осмеливается говорить правду. Как мама поживает?» «Хорошо. Но ты мог бы уладить это недоразумение с Эммой Гамильтон». «Мы с Эммой, то есть леди Гамильтон, просто друзья. Между нами ничего нет, клянусь». «Вот сам ей это и скажи». «Я пытаюсь. Но ты же знаешь, какой у нее характер. Стоит мне только упомянуть, что я побывал где-то в начале 19 века, и она сразу же лезет в бутылку». Я огляделась по сторонам. «Где мы?» «В лете 72-го года», — ответил отец. «На работе все в порядке?» «Мы нашли 33-ю пьесу Шекспира». «33-ю?» — удивился папа. «Странно. Когда я отнес все пьесы тому актеришке Шекспиру для распространения, там было всего 18». «Может, актеришка Шекспир сам начал писать?» — предположила я. «Черт побери, а ты права!» — воскликнул он. «Способный парень. Я это тогда же понял. Скажи, сколько сейчас комедий?» 15. «Но я-то давал ему только 3. Наверное, они оказались так популярны, что он принялся сочинять сам». «Тогда понятно, почему все эти комедии так похожи друг на друга», — добавила я. «Чары, совершенно неотличимые близнецы, кораблекрушение, герцоги, узурпаторы, мужчины, переодетые женщинами», — подхватил отец. «Может, ты и права». «Минуточку», — начала была я, но отец, ощутив мое беспокойство сквозь массу, на первый взгляд, невозможных парадоксов своей работы в потоке времени, жестом заставил меня замолчать. «Когда-нибудь ты все поймешь, и все окажется совсем не таким, каким представляется сейчас». Наверное, вид у меня был идиотский, поскольку он снова посмотрел на дорогу, прислонился спиной к рекламному щиту и продолжил. «Запомни, четверг. Научная идея, как и любая мысль, будь то религиозная или философская или еще какая, всего лишь мода, только долгоживущая. Нечто вроде рок-группы». «Научная мысль вроде рок-группы? И как прикажешь это понимать?» «Ну, группы появляются все время. Они нам нравятся, мы покупаем диски, постеры, смотрим их по телевизору, творим кумиров, пока...» «Не появляется следующая рок-группа». «Именно. Аристотель — рок-группа. Очень хорошая». но всего лишь шестая или седьмая.